Глава 24. В подобных ситуациях Сергей Семенович Алексуков еще не бывал. Разное, конечно, случалось в жизни, особенно по молодости, но такое никогда. Особенно обидно так влипнуть, когда ты лицо, известное всему городу. Начальник службы безопасности городской администрации примчался быстро, и вопрос с полицией решил мгновенно. Полицейские сами перепугались, когда узнали вице-губернатора. А вот телевизионщики, хоть и обещали молчать, уж как-то подозрительно быстро умчались. Хотя отснятый материал они начальнику службы безопасности отдали. Поломались, конечно, что-то вякали про свободу слова и независимые СМИ, но отдали. Но кто этих журналюк знает? Надо было пригрозить как следует, обыскать каждого. Вдруг припрятали копии. Отнять все диски, флешки, камеры. Слишком уж весело они переглядывались. Или ржали над ним, над Алексуковым. Он стоял, глотая морозный воздух, пытаясь прийти в себя от пережитого стресса. Ради встречи с Пожидаевым он отпустил сегодня всю охрану, чтобы не светиться. И тот не мог выставить всех своих молодцов, понадеялся, что про эту баньку никто не знает. Сергей Семенович подошел к своему служебному «Мерседесу», открыл дверь, но в последний момент передумал садиться внутрь. «Знаешь, что здесь произошло?» — обратился он к водителю. Парень виновато кивнул. «Что головой трясешь?» — закричал Алексуков. «Меня чуть не ухлопали здесь! Я же сказал, что на пару часиков загляну, чтобы ты ждал меня на этом месте. Где был?» «На мойку ездил, а заодно салон пропылесосил». «Вылезай!» — закричал Сергей Семенович. «Ты уволен!» Водитель выбрался из машины, но остался стоять рядом, надеясь, что начальство передумает. «Пошел отсюда!» — крикнул Алексуков. Парень медленно двинулся вдоль дома. «Я отвезу вас», — предложил начальник службы безопасности. «Сам доеду», — отмахнулся Сергей Семенович. «Я почти не пил. А потом кто меня с этим номером остановит?» «Поговорить надо, Сергей Семенович. В сводку происшествий по городу это...» Начальник службы безопасности замолчал, подыскивая слово, обернулся, проверяя, не слышит ли кто, и продолжил. «Нелепость не попадет. Телевизионщики не рискнут давать материал в эфир. Но слухи, вероятно, пойдут. А поскольку я присутствовал, то мне придется докладывать. Что говорить губернатору-то? Скажи, как было, что вице-губернатор пошел на массаж, чтобы вправить позвонки. Частная, вполне приличная банька-салон. И туда ворвался сумасшедший, который тут же начал стрелять. И если бы не опер... Кстати, с ним вопрос решили? Обещал молчать. Но надо как-то стимулировать его молчание. Но, думаю, все нормально будет. Звездочку очередную получит и будет доволен. Вот только с сумасшедшим стрелком не так все гладко. Это тот самый следователь, который ведет дело об убийстве сына вашего друга Копатька. И вы ему даже однажды сами позвонили, когда требовали найти и сурово наказать убийцу. Следователь? А что? Следователь с ума сойти не может. Да и звонил я разве? Ты же мне сам его номер набрал и подсунул аппарат. Говорите, мол, что в этом такого? Да и тогда он вменяемый был. Начальник службы безопасности пожал плечами и кивнул на машину. Давайте-ка все-таки я за руль сяду. Хорошо, согласился Алексуков. Только заскочим куда-нибудь по дороге. Хряпнем коньячку по 50. А то что-то сердце не на месте. От коньяка легче не стало, хотя выпил вице-губернатор не 50 граммов, а побольше. Начальник службы безопасности к коньяку не прикоснулся, пил минералку. В небольшом баре было пусто. На входной двери висела табличка спецобслуживания. Тихо играла музыка. Бармен ушел в подсобку. Ничто не мешало разговору. Но Алексукову не хотелось обсуждать произошедшее. Только выходя из бара, он спросил своего визави. «А ты сам что думаешь? Как оно повернется?» Тот пожал плечами, но потом ответил. «Мне кажется, формулировка будет мягкой. То есть не сомневаешься, что меня турнут?» — вздохнул Алексуков. Сергей Семенович и сам в этом не сомневался. Обидно, конечно, но, с другой стороны, без хорошего дела он не останется. В конце концов, в предприятие Пети Копатька закачано столько, что можно развернуться уже не таясь, а на всякий случай привлечь для безопасности кого-нибудь опытного и неболтливого, хотя бы этого трезвенника. «Ты, я слышал, бывший полковник ФСБ», — начал Алексуков. «Не думал повысить статус?» «Не ФСБ, и не думал», — ответил суровый мужчина. «Значит, ГРУ», — догадался Сергей Семенович. «Серьезная контора. А может, у тебя есть кто-нибудь, кто за хорошие деньги захочет послужить солидной бизнес-структуре? Приличный специалист. Все приличные родине служат, — сухо сказал собеседник. На этом разговор и закончился. До дома вице-губернатора доставили в полной тишине. Сергей Семенович вошел в квартиру, начал снимать дубленку и вдруг замер. Никто его не встречает. Посмотрел на часы. 11 вечера. Вряд ли жена спит так рано. Обычно она выбегает, целует, интересуется делами, ритуал, к которому он привык. Лексуков опустился в креслице и наклонился, чтобы снять обувь, и тут же выпрямился. «Инна!» — позвал он. Но она уже выходила из глубины квартиры. Не выбегала, как обычно, а еле шла, как будто не ждала его вовсе, а встречает по принуждению. «Что нового?» — спросил Сергей Семенович. «Как прошел день? Где была? С кем встречалась?» Жена рассматривала его внимательно и не спешила с ответом. «Что молчишь?» — поторопил ее вице-губернатор. «Полчаса назад Оксана Копатько звонила». Нехотя доложила она. «Отошла, наконец? А то ведь как по сыну убивалась?» «Не знаю, отошла или нет. Она просто сказала, включи телевизор на городской канал». «Ну и?» «Я ей включила». «И что?» «Ничего особенного. Показали тебя, дорогой. Ты голый, в какой-то сауне, с голыми девочками. Еще труп на полу». Лексуков почувствовал, как кровь прилила к лицу, наклонился, чтобы расшнуровать обувь. «Ну да», — произнес он. «Пошел на массаж. Сказали, что там салон какой-то особенный. У меня же межпозвоночные эти самые грыжи, ты сама знаешь. Пришел, а там неприятности». «Там девочки эти самые и мертвый человек, про которого сообщили, что он был преступным авторитетом». «Я-то при чем? Не успел даже на процедуру зайти, а туда какой-то сумасшедший ворвался». «Теперь это называется процедурой? Только не надо из меня дуру делать. Я все понимаю, только можно все-таки как-нибудь поаккуратнее по саунам шастать. Теперь уже весь город знает». Сергей Семенович взглянул на жену, удивляясь спокойствию ее голоса. «А я всегда знала, что тебя не изменить», — продолжала Инна. «И 20 лет назад, когда ты завел себе эту студенточку, знала, но терпела. Ты приходил поздно, ложился рядом, говорил, что вымотался. А я понимала, где ты пропадаешь вечерами. Я даже к этой общаге ездила, чтобы посмотреть на нее. Ты даже, зная, что я беременна, к ней мотался постоянно. Мотался на машине, которую, между прочим, мои родители нам подарили». «Хватит вспоминать. С этим-то давно уже все кончилось. Молодой был, глупый. Я уж и не помню ее. Забыл раз и навсегда. А тебе и Кристиночке вся забота». «А зачем тебе вспоминать? Это мне волноваться надо было, когда я узнала, что твоя студенточка тоже ждет ребенка». «Какого ребенка?» — не понял Лексуков. «Что ты несешь?» «Я несу», — удивилась жена и рассмеялась. «Ты хочешь сказать, что ничего не знал? И Петя Копатько ничего тебе не рассказал? Он же сам ей потом помог на работу устроиться, когда ее из универа поперли. И ведь на такую престижную работу устроил, дворником, в жилконтору. И она согласилась ради прописки». «Смешно. Любовница вице-губернатора, дворничиха, до сих пор улицы метет. А ведь я тебя к ней долго ревновала. Даже поехала к ней как-то. Зашла в эту ее коморку над подвалом, крысами пропахшую. Хотела врезать чем-нибудь тяжелым, но потом ребенка увидела, пожалела». «Какого ребенка?» — начал злиться Лексуков. «Не было никакого ребенка». «Подлый же ты человек», — покачала головой Инна. «Даже сейчас отпираешься. Девочка у тебя там. На полгода младше нашей Кристины. Хотя...» Жена замолчала, а потом усмехнулась и мстительно произнесла. «Кристина только моя дочка, а ты вообще ни при чем». «Как ты ни при чем? В каком смысле?» «Я не от тебя ребенка родила». «Что за бред?» — поморщился Сергей Семенович и вдруг понял, что Инна не врет. А если это все правда, то он, известный и уважаемый человек, наивный и доверчивый муж-рогоносец. «А ты что думал?» — почти весело добивала его жена. «Ты мне можешь изменять, а я не могу. Вот и решила тогда отомстить. Хотелось, чтобы и ты меня ревновал, бесился, как я боялся, что уйду. Познакомилась тоже с одним, начали встречаться, но как-то уж больно быстро залетела. Да и надоел он мне, а сейчас и ты надоел. И жизнь такая надоела. Теперь на меня пальцем будут показывать, мол, это жена того самого Лексукова, которого в бане с проститутками застукали. Только сейчас до Сергея Семеновича окончательно дошло, что обманули телевизионщики. Предали. Сволочи. Он смотрел на жену и не видел на ее лице ни сочувствия, ни понимания, только злорадство. «Ты чего хочешь?» — спросил он устало. «Чего добиваешься?» «Я хочу развода», — улыбнулась Инна. «И по закону половина имущества принадлежит мне. Так что эта квартира моя, а у тебя своя имеется. На нее я не претендую. Мои счета останутся моими, а на твои я покушаться не буду. По-моему, все справедливо. А то, что на Кристинку записано, пусть ей и останется. По документам-то она твоя. Ты же не хочешь суда и большого скандала. Так что собирай свои вещи и катись подальше. Мне 42 года. Надо было раньше решаться. Но и сейчас еще не поздно». «Я все понял», — хотел крикнуть Лексуков, но голос сорвался. «У тебя кто-то есть». «Какая разница? Забирай вещи. Я, кстати, уже собрала тебе чемоданчик. Мало будет, потом заскочишь как-нибудь. А сейчас...» Инна замолчала, потом повернулась и ушла вглубь квартиры. Лексуков остался стоять у порога. Посмотрел на свои ботинки, вокруг которых расплывались пятна растаявшего снега. Бежать за женой и просить прощения не хотелось, если только потом. Потом она наверняка сама одумается. Конечно, одумается. Сейчас в ней говорит обида и раздражение. Но, скорее всего, Инна позвонит уже завтра или через пару дней. Сама позвонит, спросит, как дела, и скажет, что ждет его. И он тогда вернется. Вернется, и все будет как прежде. Только надо ли это ему? Прежней жизни уже не вернуть. Той жизни, к которой он привык. Обеспеченный и публичный, полный самоуважения и зависти окружающих. Инна вынесла кожаный чемодан и поставила его возле ног Лексукова. «Забирай. Там твои костюмы. Не все, конечно. Зато все часы золотые уместились. Денег на общественный транспорт дать?» «Дура ты!» — выдохнул Лексуков. Но все же, взяв чемодан, шагнул к выходу. «Ну так езжай к своей умной!» — прозвучал за спиной равнодушный голос. «Можешь к той, которая улицы подметает». Он обернулся к жене, не зная, что сказать, но увидел ее смеющиеся глаза и спросил. «Кристинка в курсе, что она не от меня?» «Пока нет», — ответила Инна. «Хотела рассказать, но я дозвониться ей не могу. Телефон выключен». Начальник службы безопасности сидел за рулем служебного «Мерседеса» вице-губернатора и разговаривал по телефону. Увидев выходящего из подъезда Лексукова, он поспешил закончить разговор. «Карнаухова теперь не скоро увидим. Дело закроют окончательно. Убийцу Копатько возьмут завтра. Прямых улик нет, но доказать можно. Так что, Дима, живите и радуйтесь. А я на днях подъеду, чтобы с твоей невестой познакомиться. А то ребята позвонили и доложили, какая она у тебя умница и красавица». Сергей Семенович открыл заднюю пассажирскую дверь машины, поставил на сиденье чемодан и спросил. «Почему не уехали? Меня ждете?» «Решил на всякий случай подождать. Почему-то показалось, что вы не задержитесь дома». Лексуков опустился на переднее пассажирское сиденье и задумался, куда поехать. Можно, конечно, переночевать в принадлежащей ему городской квартире, но одному оставаться там не хотелось. А еще надо было с кем-нибудь поговорить, поделиться, снять груз с души, который давил все больше и больше. Он достал телефон и позвонил. «Серега!» — обрадовался его звонку Копатько. «Я весь вечер хочу тебе позвонить, но после того, что с тобой случилось, как-то не решаюсь. Обсудить, ты сам понимаешь, есть что. Ну, тогда подходи. Я сегодня в своей квартире буду. В той, что рядом с твоим домом. Через 15 минут подъеду.